В номере у нее всегда собиралась компания игроков, но она редко бывала у себя в эти дни, ибо была слишком занята строительством дома и не могла уделять время гостям. Сейчас ее не слишком занимало, есть у нее визитеры или нет. Ей хотелось отложить все светские развлечения до той поры, когда будет закончен дом, и она сможет предстать перед обществом в роли хозяйки самого большого особняка в Атланте, где будут устраиваться изысканнейшие приемы. Долгими жаркими днями следила она за тем, как растет ее красный кирпичный дом под крышей из серой дранки. Дом, возвышавшийся надо всеми домами на Персиковой улице. Забыв о лавке и о лесопилках, она проводила все время на участке. Припиралась с плотниками, спорила со штукатурами, изводила подрядчика. Глядя на то, как быстро поднимаются стены, она с удовлетворением думала о том, что, когда дом будет закончен, он станет самым большим и самым красивым в городе. Даже более внушительным, чем соседний особняк Джеймса, который только что купили для официальной резиденции губернатора Баллока. Особняк губернатора мог гордиться своими кружевными перилами и карнизами, но все это в подметке не годилось затейливому орнаменту на доме Скарлетт. У губернатора была бальная зала, но она казалась не больше бильярдного стола по сравнению с огромным помещением, отведенным для этой цели у Скарлетт и занимавшим весь четвертый этаж. Вообще в ее доме было все, и даже в больших количествах, чем в любом особняке или любом другом городском доме. Больше куполов, и башен, и башенок, и балконов, и громоотводов, и окон с цветными стеклами. Вокруг дома шла веранда, и с каждой стороны к ней вели 4 ступени. Двор был большой, зеленый, со старинными чугунными скамьями, расставленными тут и там, чугунной беседкой, названной модным словечком «бельведер», и, как заверили Скарлетт, построенный по готическому образцу, а также двумя большими чугунными статуями. Одна изображала оленя, другая — бульдога, величиной шотландского пони. Для Уэйда и Эллы, несколько испуганных размерами, роскошью и модным в ту пору полумраком их нового дома, эти два чугунных зверя были единственной утехой. Внутри дом был обставлен сообразно желаниям Скарлетт. Толстые красные ковры покрывали пол от стены до стены. На дверях висели портьеры темно-красного бархата, и повсюду стояла самая новомодная мебель из черного полированного ореха с затейливой резьбой, не оставлявшей дюйма гладкой поверхности, обитая такой скользкой тканью из конского волоса, что дамам приходилось садиться крайне осторожно, дабы не соскользнуть на пол. Повсюду висели зеркала в золоченых рамах и стояли трюмо. Такое множество только в заведении красотки Уотлинг и можно увидеть, небрежно заметил как-то Ред. Промежутки между ними заполняли афорты в тяжелых рамах, иные футов 8 длиной, которые Скарлетт специально выписала из Нью-Йорка. Стены были оклеены дорогими темными обоями, и при высоких потолках и вишневых плюшевых портьерах на окнах, загораживавших солнечный свет, в комнатах всегда царил полумрак. Так или иначе, дом производил ошеломляющее впечатление, и Скарлетт, ступая по мягким коврам, погружаясь в объятия пуховиков на кровати, вспоминала холодный пол и соломенные матрацы в таре и чувствовала несказанное удовлетворение. Дом казался ей самым красивым и самым элегантно обставленным из всех, что она видела на своем веку. Реджи сказал, что это какой-то кошмар. Однако, если она счастлива, пусть радуется. Теперь всякий, кто она слова худого не слышал, войдя в этот дом, сразу поймет, что он построен на сомнительные доходы, — сказал Ред. «Знаешь, Скарлетт, Говорят, что деньги, добытые сомнительным путем, никогда ничего хорошего не приносят. Так вот, наш дом — подтверждение этой истины. Типичный дом спекулянта.